Глава 20. Беги, Соня, беги. В первый момент я не сразу осознала масштабы бедствия, а когда смысл услышанного дошел, я подорвалась с места и забегала по комнате. В смысле? Та самая варянка? Та, которая за мной охотится? Дива раскаянно покивал. «Та самая», — ответил он. «Получается, по лесу носится кровожадная фурия, к тому же глубоко оскорбленная, а мы сидим здесь и разговариваем?» Все больше повышал это он я. «Я тебе сразу сказал, что надо бежать», — заметил Дива. Меня это возмутило еще больше. «Надо же, какой умный! А если бы я встретила ее там? Она же теперь знает, что я жила здесь с тобой за барьером», — негодовала я. «Теперь она меня еще больше захочет сожрать, а тебя покарать». «Да куда меня еще больше карать?» — со вздохом отозвался Дива. Схватившись за голову, я носилась из угла в угол, судорожно пытаясь придумать, что делать. Варянки с ее ордой здесь еще нет. Почему? «Так, а с чего это вдруг эта твоя рыжая бестия сюда еще не явилась?» — спросила я. «Там мы друг друга изрядно потрепали», — ответил Дива. «Я ведь когда был в зверином теле под луной, вел себя как зверь. А звери что?» «Что? Охраняют свою территорию, вот что», — сообщил Дива. Варянка собрала свое навье у барьера, начала в него ломиться. А во мне взыграли инстинкты. «И вы с ней подрались?» — не поверила я. Дива неоднозначно сдвинул плечами и ответил. «Уверен в этом. Только я ничего не помню. Я же, можно сказать, в помешательстве был. Но судя по тому, что варянка пока не нагрянула, ей крепко досталось». Я стала кусать в губы и продолжила бегать туда-сюда. «Понятно, понятно, понятно. Ей досталось. Значит, поколотить варянку все-таки можно. Это хороший бонус. А также то, что она все еще не объявилась, значит, у нас еще есть время. Дива сказал, что оставаться здесь нельзя, потому что против нее кольцовки вокруг избы не сработают. Я бы поспорила, но проверять не хочется. Особенно если Дива окажется прав. Да и вообще, если подумать, это Дива во всем виноват. Бросил девушку у алтаря и думал, что она стерпит. А ведь нет на свете ничего опаснее униженной женщины. Но это потом. Сперва надо самой спастись. «Дива, надо бежать», — заключила я. «Я сразу тебе сказал, что...» Начал он, но напоролся на мой яростный взгляд. «Ладно, понял. Давай тогда что? На Камира искать?» Я покачала головой. «Нет, он нам не поможет. Он меня оставил в лесу. Глупо обратно ему навязываться, да еще тратить время на его поиски». «Оставил?» — не поверил Дива. «Ну и дурак». «Свои выводы о кощеевце будешь высказывать потом», — отозвалась я резко. «Лучше скажи, все ему подобно умеют от навья защищаться». «Что значит ему подобные?» — не понял Дива. Промедление меня стало раздражать. Я закатила глаза, фыркнула, но все же пояснила. «Ну, в смысле, в теле Макамира они пройти не могут. В обваренной избе на куриных ногах. Остальные, ну, всякие водяные, горынычи, тоже такие». Дива вытаращился на меня и сказал. «А я откуда знаю? Я с ними дружбу не водил. Только слышал, ну, и примерно знаю, в какой стране некоторые из них живут». «Ну, хоть так», — проговорила я. «И кто к нам ближе всех?» Взгляд Дива выразил удивление и неуверенность в моей адекватности. Хотя, как по мне, так это он неадекват. Так поступить с девчонкой. Когда он по моему настойчивому взгляду и упертым в бока кулакам понял, что я не шучу, все-таки ответил. «Вообще-то ближе всех Горыньи горы. Но ты уверена, что стоит именно туда?» Я метнулась к одежде и стала натягивать дополнительные теплые штаны под платье. Объяснять, что к Еге не сунусь, пока у нее эта распутная тварь Василиса, нет ни времени, ни желания. Уж лучше ломиться через лес в логово Горыныча, чем смотреть, как эта змея уничижительно смотрит на меня. Подбежав к своему рюкзаку, в который я не заглядывала с момента, как поселилась у Дива, я раскрыла его и заглянула внутрь, ожидая отшатнуться от запаха плесени. Ведь печеньки в корзинках я тоже оставила внутри. За этот месяц они должны были конкретно испортиться. На удивлению моему не было предела, когда, потрогав их и даже надкусив одно, обнаружила, что они будто только что сделаны. Свежие, ароматные, даже немного теплые, какими бывают после выпечки. «Обалдеть!» – честно впечатлилась я, глядя на печенье. Затем убрала их обратно в рюкзак и сказала уже Дива. «У меня есть задание к Горынычу. Не думаю, что он решит сожрать послушницу Акамира, которая принесла ему в виде служения печенье». «Что за служение?» – не понял Дива. «Карма-йога!» – отозвалась я и, накинув тулуп, нацепила на себя рюкзак. Дива похлопала ресницами, так ничего и не поняв. Попрыгала на месте, утрясая на себе рюкзак. Наделся он, кстати, очень легко и просто. Да и сейчас как-то легко на мне сидит. Почти не ощущаю его. Я ловко сунула ноги в валенки и запахнула тулуп. Затем нацепила шапку и варежки. На Дива, все еще сидящего на табуретке у печки, прикрикнула. «А ты чего расселся? Ждешь, пока придет варянка и выпотрошит из тебя всю жизненную силу? Ты теперь не диво лесное, а обычный человек, так что ценность для новья представляешь вполне гастрономическую». Медлил он ровно 2 секунды, после чего подскочил, как ужаленный, и торопливо натянул вторые штаны, тулуп, шапку и варежки. На ноги нацепил валенки и через несколько минут стоял рядом со мной. «Убеждать ты умеешь», — заметил Дива. Спустя пару мгновений мы с ним бежали через лес, ломясь через сугробы, валежник и оставляя позади избушку, в которой провели много хороших дней. Дело усложнялось тем, что опустилась ночь, а у нас ни фонарей, ни ламп, только белый глаз луны, который бледным прожектором сияет над миром. Снег вокруг серебрится, и это значительно улучшает видимость. Но все равно страшно и мрачно. Клубок выручает больше, чем можно себе представить. Уверенно катится впереди, прокладывая маршрут. Настоящий навигатор. Несмотря на то, что Дива снова стал человеком, двигался он все так же ловко и бодро. Видимо, его слабость была обусловлена превращением. А сейчас пришел в себя и вполне себе бежит. Да и рана оказалась лишь царапиной, потому что через 30 минут взмыленного и жаркого забега мы вывалились из леса на огромное заснеженное поле. В свете луны снежное одеяло на нем таинственно серебрится, ветер тихонько завывает и добавляет мистики. Хотя куда еще? Я и так теперь живу в 39-м, обучаюсь силе селятеля, а конкретно в данный момент убегают новья, которая жаждет выпить мою силу. «Красиво!» – все же заметила я и последовала за клубком, который решительно покатился по полю, продавливая небольшую дорожку. Дива догнал меня и сказал. «Конечно, красиво. У нас вообще красиво. И природа мощная». «Нашел время хвастаться», – заметила я. «Но вообще Дива, конечно, прав. В 39-е я хоть и зимой попала, но даже в это время года здесь сказочно красиво. Огромные мощные деревья в снегу, озера, поля. Наверное, весной это все цветет бурным цветом, а летом все утопает в сочной зелени. Видимо, не вырубают деревья, как у нас». «А далеко Горынь Егоры?» – спросила я, когда в пыхтении и сопении преодолели 1/4 поля. Как бы я ни пообвыкла к нагрузкам, но от постоянного задирания коленей, чтобы переступать сугробы, спина взмокла. И под грудью тоже. Клубок укатился чуть вперед, а Дива указал в его сторону со словами. «Относительно. Вот там, видишь?» Я проследила за его пальцем. Он указывает на горизонт, где под луной темнеют огромные кучевые облака до самой земли. «Не вижу», — ответила я. «Облака и что?» «Это не облака», — сказал Дива. «Это и есть Горынь Егоры». «Ого!» — только и вырвалось у меня. «В горах я никогда не была и не представляла, как они выглядят издалека. И сейчас, наблюдая эту выросшую из горизонта махину, осознала, насколько эти горы большие. Споткнувшись, я рухнула лицом в снег. В полете выругалась, потом встала и отряхлась, догнала Дива. «Так что, нам неделю пути до них?» — поинтересовалась я нервно. Дива покачал головой. От его дыхания на морозе воротник тулупа покрыла изморось. «Да нет. Думаю, доберемся к утру», — ответил он. «Главное, чтобы Навьё и Варянка не очухались раньше». В больших городах, откуда я родом, все большое. Большие проспекты, большие переходы, большие здания. Особенно здания. Их размер обманчив. Вроде смотришь, кажется рядом. Начинаешь к нему идти, а оно не приближается. И только оказавшись рядом, понимаешь, Насколько постройка огромна, и как своими исполинскими размерами она ловко обманывает зрение и внушает, будто оно близко. А все потому, что очень большие строения видны из любой стороны света. Сейчас относительно гор я испытывала похожие ощущения. Мы идем, снег хрустит, а горыньи горы как висели впереди огроменным облаком, так и висят. По моим прикидкам, мы отмахали уже 3 километра, а воз и ныне там. «Дива», — обратилась я к своему вновь очеловеченному другу. «Ты уверен, что это горы? А то идем, а они как будто дальше». «Конечно», — отозвался он, не оборачиваясь, «потому что всем своим телом торит путь в глубоком снегу. Я эти горы 100 раз видел, когда в Лукоморье ходил. Город левее на запад, а горы как раз справа на востоке». «Поверю на слово». Мы отмахали еще 4 километра, следуя за упорным клубочком, который самоотверженно пер по снегу, оставляя за собой неглубокий желобок. Только тогда размер гор стал увеличиваться, что значит приближаемся. Поле все-таки закончилось. Даже не думала, что поля бывают такими большими. По моим прикидкам, 7 километров в поперечнике, а может в диаметре. Я ведь не знаю, какой оно формы. Мы пошли в рощу. Деревья укрыты снегом, кустарников мало, зато снег здесь менее глубокий. Даже идти стало легче. Скоро у меня загудело нутро. Я не сразу поняла, что это вибрация от звука. Потом, когда осознала, пару секунд прислушивалась. Звук низкий, гулкий и ритмично прерывающийся. Я спросила Дива. «Мне кажется, или здесь что-то гудит?» «Не кажется», — ответил Дива, кивая. «Здесь начинаются горыньи горы». «И что с того?» Дива посмотрел на меня косо. Его темные брови в сомнении сдвинулись, а он спросил. «Ты что, в школах не училась?» «Училась, но не в ваших». Дива шлепнул себя ладонью по лбу. «А, да», — отозвался он. «Ты же не здешняя. Ну, в общем, в горыньих горах природная активность. Здесь камень дышит и иногда выдыхает пламя». «Вулканы, что ли?» — не поняла я. Дива покривился и отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и сказал. «Какие вулканы? Вулканы — это когда из горы вытекает лава. А я говорю, камень дышит и выдыхает пламя. Что тебе непонятно?» Как конкретно должен дышать камень и чем он выдыхает пламя, я представляла слабо. Но на всякий случай больше расспрашивать не стала. Надеюсь, что с этим огненным дыханием гор я не встречусь. Но о дыхании гор я тут же забыла, когда где-то позади расстался протяжный и знакомый вой. Мы с Дивой переглянулись. «Очухались», — сказал он. После этого мы снова побежали. Причем так, что пульс мой зашкаливал, а дыхание стало похоже на свист кузнечных мехов. Никогда их не видела, но свистеть они, наверное, должны именно так. Несмотря на накопившуюся усталость, мчались быстро. Видимо, открылось второе дыхание. Или третье. Когда снова донесся вой, из рощи мы вывалились ко входу в ущелье. Оно узкое, по бокам отвесные стены уходят далеко в небо, растворяясь в лунном свете. «Вперед!» — скомандовал Дива и рванул по ущелью так, что из подвалинок полетел снег. Я метнулась следом, хотя затея мне не понравилась. «У нас не будет места для маневра!» — выкрикнула я ему в спину, шумно дыша и быстро работая ногами. «Если не поспешим, нас самих не будет!» — отозвался Дива. Бежать по ущелью оказалось не просто трудно, но еще и опасно. Снега здесь мало, но под ногами камни разного калибра. На них страшно поскользнуться и загреметь. Не знаю, каким чудом я держала равновесие, особенно учитывая рюкзак на моей спине. И все же 15 минут изматывающего бега по камням я стала выдыхаться. «Дива!» — окликнула я бывшее лесное чудище. «Сил нет. Сейчас упаду». «Ну нет», — отозвался он. Притормозив, Дива в один миг закинул меня к себе на шею, как мешок с цементом. Причем вместе с рюкзаком. И снова рванул по ущелью. Я даже опомниться не успела. А когда пришла в себя, выкрикнула. «С ума сошел? Надорвешься!» Так вышло, что одной рукой Дива держит меня за ноги, а другой за руки. И в той части, где руки находятся и моя голова, потому что, когда Дива покосился на меня, я смогла разглядеть в его взгляде недоумение и даже негодование. «И не такое таскал», — — буркнул он. Я деликатно пропустила мимо ушей то, что он отнес меня к разряду «оно». Не та сейчас ситуация, чтобы выяснять такие мелочи. Но когда вой донесся уже от начала ущелья, что значит навье в него только что ворвалось, я готова была спрыгнуть и снова бежать во всю прыть. Правда, дива не позволил. «Я зверем поднаторил и хорошо натренировал мышцы», — сказал он, ритмично дыша и перепрыгивая с камня на камень. «Так уж позволь мне». Мое сердце колотилось от напряжения и страха. Я проговорила, боясь обернуться, увидев, как нас преследуют полчища навьих страшилищ. «Я-то позволю. Но что будет, когда они нас догонят?» «Не догонят. И почему ты в этом уверен?» «Вон, гляди», — ответил дива и кивком указал вперед. Проследив за его взглядом, я увидела впереди тупик. Показалось, что мой пульс на секунду оборвался. Если дива считает, что с разбега убиться об стену — это спасение от навья, то я с этим совершенно не согласна. Однако, присмотревшись, поняла, что это вовсе не тупик, а темный зев пещеры. Легче мне стало, но не намного. «И что в этой пещере?» — с холодком на позвоночнике поинтересовалась я. Дива ответил, не отрывая сосредоточенного взгляда от пещеры. «Не что, а кто?» Холодок на моей спине превратился в настоящий мороз. Я уточнила с опаской. «Не придирайся к формулировкам. Что за пещера, спрашиваю?» «Угадаешь с одного раза? Издеваешься?» Конечно же, дива пытался разрядить обстановку своими грубоватыми и вообще-то топорными шутками. Но и без его уточнений я догадалась, что пещера принадлежит ни много ни мало змею Горыныч. Не просто же так эти горы назвали Горыньями. Вопрос в том, любит ли он нежданных гостей. Впрочем, Акамир упоминал, что к этому созданию я тоже должна сходить и вручить ему печенье. Кто знает, может, Горыныч не станет злиться. Додумать мысль я не успела, потому что дива развил невообразимую скорость, и когда до пещеры оставалось метров 100, самое большое 200, из ее зева вдруг вырвалось облако пламени, а воздух сотряс жуткий рев, от которого у меня задрожали внутренности. «Атака с воздуха!» — скомандовал дива и вместе со мной пригнулся, продолжая продвигаться вперед. Я заорала, как не в себя. «Стой! Стой, псих, ты нас угробишь!» «Спокойно, Софья!» — отдувая прядь со лба, выдохнул дива. «Все под контролем». Над нами снова пронесся столб огня и умчался куда-то дальше по ущелью. Запахло горелым камнем и сажей. Она сокатила волной жара. «Контролем?» — снова заорала я. «Каким контролем? Ты нас спалишь!» «Не дрейфь, красавица!» На секунду замедлившись, отозвался дива. А затем, натужно выдохнув, вместе со мной на плечах сиганул вперед в самое жерло Горыньей пещеры.